Глава 10. Тренировка 2. Я вернулся к себе в комнату и до 12 ковырялся в статистике, составе команды, возможностях тактических настроек. Когда пришло время, переместился в комнату для совещаний. Кроме Лвингера, все были в сборе. На этот раз Пвингер сразу вступился за брата. «Тренер, у него в школе совсем запара, ты уж извини. Я ему все передам на словах. Но зато он всю ночь на тренировке провел, даже уровень поднял». Я кивнул, хотя тенденция мне совсем не нравилась. «А что, если все начнут пропускать наши встречи?» «Хотя что мне тогда делать? Игроков и так катастрофически не хватало. Если еще и выгонять за нарушение дисциплины, то так недолго из турнира сняться за отсутствием полноценного состава». «Хочу еще раз поздравить со вчерашней победой». Все отреагировали аплодисментами. Все, кроме киллера и Фудгика. «Уверен, мы все понимаем, чего именно нам не хватило для уверенного завершения матча». «Чего?» – спросил Аму. «Я не понимаю. Не хочешь ли ты сказать, что нужно было раньше сделать замены? Поменять вратаря, например?» «Или самого забивного нападающего?» – подключился Филимон. «Друзья, тише, ну что это такое?» Мне предстояло объяснить очевидные вещи озлобленным игрокам. Классика тренерского ремесла. Сколько скандалов видел мир, когда меняют лидера команды, а он в упор не видит логики, стоящей за поступком тренера. «Филимон, тебя заменили, потому что нужно было переходить на более оборонительное построение после удаления Фудгика». «Ну, извините», — встрепенулся свежеиспеченный обладатель красной карточки. «Если судья такое чмо, не было там второго горчишника, я чисто играл». «Да, конечно, чисто он играл», — подначил его сидящий через стол киллер. «Ты думай, когда висишь на желтой, прежде чем так откровенно фалить». «А не пошел бы ты!» — сорвался Фудгик и даже привстал со стула. «Любопытно. А здесь можно подраться?» «Спокойно, кому сказал?» — я крикнул, что было мочи. «Давайте без оценочных суждений. Еще раз повторяю, что замены делались, исходя из тактической необходимости перестроить игру, а в конце просто, чтобы потянуть время. Никто не умаляет заслуг Филимона и Му во вчерашней победе. Без их уверенной игры нам было бы очень туго». Филимон нахмурился и забарабанил пальцами по столу. Му смотрела куда-то в пол. «Спасибо, ребята», — вдруг сказал обычно молчаливый Ластик. Неожиданно это подействовало на всех умиляюще. Игроки заулыбались, и некоторые тоже присоединились к благодарностям. Прямо идиллия. «Что хотел сказать-то?» Я попытался вернуть разговор в первоначальное русло. «У нас проблемы с психологией». «Мы долбанные психи?» — хмыкнул Пвингер. «Мы недостаточно уверены в собственных силах», — поправил я. «Вчерашнюю игру мы начали просто превосходно, но стоило нам осознать, что победа близка, как вдруг коленки задрожали, и все посыпалось. Куда это годится? Что будет, если мы первыми пропустим? Сразу отчаемся и уйдем с поля? Я сегодня просмотрел результаты других команд. Всем игры дались непросто. Среди наших соперников нет таких, кто на голову бы нас превосходил. Значит, все дело в этой самой голове. Именно там мы можем проиграть. Против нас не выходят игроки 15 уровня. Технически все оснащены практически одинаково. Здесь нет Месси, который способен накрутить 5 защитников и забить фантастический мяч. Нет Буффона, которого не пробить даже в упор. В местных играх все решает настрой, самоотдача, желание и тактика». «Тренер», — киллер поднял руку, — «ты знаешь, я тебя во всем поддерживаю, но, может быть, к сути перейдем?» «Суть в следующем. Я не подал виду, но мне не понравилось, что меня перебили. Сегодня нас ждет новый соперник. Вот его построение в прошлом матче». Я подошел к флипчарту и нарисовал схему киберкотлет. «Оригинально», — прокомментировал кто-то с дальних рядов. «Мне она хорошо знакома. Сам по такой часто играл в симуляторах. Но сейчас вопрос в том, что мы можем противопоставить». «Давайте играть, как играли», — предложил Пвингер. «Именно этого они и будут от нас ожидать», — вмешалась Таня, разместившаяся на стуле возле стены. «Ну и пусть. Не вижу в этом ничего страшного». «Есть другое предложение». Я перевернул лист и принялся рисовать новую схему. учитывая некоторые кадровые проблемы, можем использовать тактику с 5 защитниками, 3 центральных и 2 крайних, чуть выдвинутых вперед. В центре поля оставляем 2 полузащитников, а в нападении сыграем с одним оттянутым нападающим и одним чистым. Таким образом, оттянутый, то есть Таня, будет насыщать и центр полузащиты, и помогать Филимону в атаке. Крайние защитники в таком случае получают в полное распоряжение целиком все бровки. «Не слишком ли оборонительная тактика?» – спросил киллер. «Задумка ясна, всеми силами насытить центр, не забыв при этом и о флангах. Но как-то впереди маловато нас будет». «Посмотрим, что предложит соперник», – пояснила Таня. «Вчера мы побежали с шашками наголо, и это принесло результаты. Но ведь котлеты наверняка тоже анализировали нашу игру. Будут ожидать навесов на Филимона, фланговой игры. Могут даже перестроиться специально под нашу модель. А мы такие хоп и бьем по центру, играем в короткие пасы на контратаках». «Мне кажется, что это предположение притянуто за уши», — меланхолично заметил Филимон. «Попробовать мы действительно можем, но схема сработает только при условии быстрого перехода из обороны в атаку». «Это оставь нам с дроном», — опять оживился киллер. «Постойте, а где буду играть я?» — забеспокоился Пвингер и даже встал со стула. «В центре, ближе к правому флангу. Справишься?» Он подошел ближе к флипчарту, критически осмотрел схему. «А брат?» «А брат пока начнет на скамейке запасных и выйдет во втором тайме. То, что ему достанется игровое время, обещаю. В крайнем случае себя заменю», — заверил я. «Вы же сами видели, как хорошо в игру вошел свежий киллер. Во многом его стараниями удалось удержать нужный счет». Киллер улыбнулся и взглядом победителя обвел собравшихся. Фудгик демонстративно сплюнул на пол. «Отлично. Значит, я прямо сейчас меняю нашу расстановку». Я залез в смартфон и сделал изменения в схеме. Тут же всплыл неучтенный момент. Процент сыгранности, который после последней игры достиг 63%, снизился до 50%. Видимо, алгоритм расчета учитывал схему, по которой играла команда. Но на что же он влияет? Капитан Очевидность подсказывал, что на точность пасов. В принципе, оставалось немного времени, чтобы поднять цифру хоть на несколько единиц. Да и ребятам хорошо было бы освоиться с новой расстановкой. У меня возникла одна идея. Я глубже залез в меню тренировки, скрестив в уме пальцы на удачу. Не может быть, что командам совсем не оставили возможности для полноценных тренировок. Двусторонняя игра — это все-таки не то. Ведь во всех сетевых играх, командных и одиночных, существует режим тренировки с ботами, компьютерными соперниками. Вот оно, нашел! И почему сразу не догадался? На анализ и тактические изыскания я времени не жалею, а чтобы полностью проштудировать функционал игры, у меня времени, видишь ли, не хватает. «Команда, все на поле. Будем играть укороченный тренировочный матч с компьютером. 11 на 11. Как раз опробуем новый подход, прокачаем сыгранность, повысим себе характеристики. Сильно не упахиваться, следите за оставшейся энергией. Фудгик и Гэндальф, вы начинаете на замене. Выпущу во втором тайме вместо себя ему. Му, а мы с тобой отдохнем или потренируемся по индивидуальной программе, добро?» «Отлично», — вскочил с места киллер. «Тогда на поле». Сложность ботов я выбрал среднюю. Посмотрим, что это значит. Расстановка у них 4-3-3. Не забывайте, что не ломимся в атаку, а отрабатываем быстрый переход. Вертикальные передачи — новые позиции. Крайние защитники, попробуйте активнее идти вперед. «Все ясно, шеф», — ответил за всех Ниган, явно обрадованный предоставленной свободой. «Посмотрим, что из этого выйдет». Я активировал режим тренировки, выбрал желтую форму, чтобы угодить Филимону, и мы все дружно отправились на поле. Расставившись на газоне по новой схеме, мы были готовы начинать. Боты терпеливо дожидались на своей половине, не проявляя особых признаков жизни. Переминались с ноги на ногу, почесывались и все. «Физкульт, привет!» — крикнул я. Двое ближайших игроков взглянули на меня, но тут же отвели глаза. Непривычно как-то. Одно дело играть с компьютером в нормальные игры, а другое — видеть воплощенный искусственный интеллект рядом с собой. Жутковато. «Не издевайся над ними», — почему-то вступился Филимон. «С этой проблемой человечеству еще предстоит столкнуться». Я не совсем понял, что именно он имел в виду, но крикнул: «Погнали, разводи, Танюша!» Что сразу бросилось в глаза, так это сдержанное поведение соперника. В них не было излишней агрессии и страсти. Они не кидались на нас подвое, когда это абсолютно не требовалось, не убегали в прорывы со своих позиций, а делали ровно то, что заложили в них разработчики. Каждый конкретный игрок был хорош в индивидуальных действиях, принимал правильные решения, редко ошибался. Вся же команда планомерно шла вперед, но не забывала и про оборону. Что я подметил сразу, так это использование ботами ускорения. Это вообще фишка всех футбольных симуляторов. Вот как, например, разделить сложность искусственного интеллекта любитель от профессионал. Наверняка это описывается целой кучей условий в программном коде, но на глаз это всегда история про ускорение. Чем ниже сложность ботов, тем реже они включают максимальные скорости. Получил мяч и бежит себе вперед, никуда не торопясь. Значит, любитель. Если все время топит, будто за ним собаки гонятся. Мировой класс. А если действует то так, то эдак, значит, серединка. Профессионал. Как раз наш случай. Первую половину укороченного тайма мы в основном тихорились. Зато цепко отбирали мяч, быстро переводили его в центр, а дальше вперед. Там, правда, пока складывалось не очень. Во-первых, центральные полузащитники не поддерживали атаку, как я и просил. А Таня и Филимон вдвоем разобраться с обороной соперника не могли. «Ну как, с защитными действиями понятно?» — крикнул я команде. «Нормально, этих тянем без проблем», — ответил кинолог. «Тогда давайте поднавалимся. Крайне активнее идите вперед, Таня, выдвигайся к Филимону, я буду под вами. Пвингер и киллер остаются в центре, и ускоряем темп». Игра развернулась. Конечно, соперник был не из суперсильных, поэтому давал нам воплощать задуманное. Мы действовали не слишком уверенно. Процент брака в передачах превышал нормы приличия, но даже этого хватало, чтобы продавливать центр. Один раз у меня случилась вспышка импровизации, как тогда с голом Тани. Мне подсветилась область, куда из-за защитников выскакивал Филимон, я переправил мяч, он здорово сыграл на опережение, хотел было ударить сам, но вратарь стремительно сближался, поэтому наш парень не пожадничал и выкатил Тане мяч на пустой угол ворот. Ей оставалось только замкнуть передачу. 1-0. Не слишком уверенная игра, но ведь это тренировка. Дальше я попросил повозиться с мячом именно крайних защитников. До конца первого тайма мы все делали им пасы и смотрели, как они стараются протащить мяч по флангу. Ниган слева и Дентон справа. Парням явно не хватало дриблинга. На перерыв мы так и ушли при счете 1-0. «Есть идея», — сказал я в раздевалке. «Пвингер и киллер. Когда видите, что по флангу рвется кто-то из парней, смещайтесь к нему из центра. А то не с кем обыграться». Второй тайм сразу начался с наших атак. Ребята приспособились к игре ботов и действовали увереннее. Стали получаться проходы по флангу, а около штрафной мяч караулило уже больше игроков, чем в первом тайме. Я, Филимон, Таня. А вторым темпом набегали киллер и Пвингер. Мне получилось замкнуть один из прострелов от Дентона. Я просто тусовался на 11-метровой отметке, когда мяч прилетел прямо в меня, а я всего лишь нелепо выставил ногу. Этого оказалось достаточно, чтобы переправить его в ворота. Гол. 2-0. Тут же я сделал замены. Гэндальф сменил в рамке Му, а Фудгик вышел вместо меня. Разместившись за боковой линией, я достал смартфон и запустил съемку видео. Во время матча же не поснимаешь? А новый материал готовить надо, поэтому приходится чем-то жертвовать. Острых моментов долго ждать не пришлось. Еще 5 минут, и Таня принимает мяч на фланге, смещается в центр и бьет из-под защитника. 3-0. Четвертый забил Филимон, уже стандартно хорошо сыграв головой после углового. Матч так и закончился. Под нашу диктовку и с прекрасным счетом, хотя голов никогда не бывает много. Поздравляем с завершением тренировочного матча. Вы получаете 100 опыта и 100 монет. Сыгранность команды увеличена на 10%. Уже в раздевалке я вошел в собственные характеристики и отметил, что завершение, пасы, лидерство и отбор выросли на 1. Это радовало. Значит, и партнеры улучшили показатели перед важным матчем. «У меня новый уровень», — обрадовался Ластик. «Повышая пеку, тебя слишком часто обходят 1 в 1», — посоветовал кинолог. «А ты что повысишь?» — задал встречный вопрос Ластик. Игру головой возьму. Понадежнее будет при навесах в нашу штрафную. Я молча одобрил решение парней и спросил: «Ну как вам новая расстановка?» «Первый тайм был откровенно скучный», — скривился киллер. «С таким нападением нам ничего не светит. Счастье нужно искать у чужих ворот, а не у своих». «Зато во втором мы хорошо вжарили», — отозвался Фудгик, энергично прохаживаясь по комнате, словно не успел за один тайм выплеснуть нужное количество энергии. Я посмотрел на Таню, она поймала взгляд и сказала: «Да, для этой команды оборонительная тактика была слишком уж подстраховочной. Можно было играть активнее, но ведь вечером против нас выйдут реальные люди, с ними будет сложнее». «Поддерживаю Таню», — вступился я. «Начинаем играть, как и сейчас. Смотрим, что приготовил соперник. Если повезет, ловим на контратаке, а если нет, то перестраиваемся на более агрессивную модель. Возражений нет?» Их не было, и я объявил свободное время до 18:30. Затем полез в смартфон проверить почту. Было одно действительно странное. Лидерство. Повышает характеристики игроков рядом с тобой. Это как будто привет из вчера. Ответ на незаданный вопрос. Смешно? Пугающе? В отправителях значился некто JK17Help. Help — это служба поддержки? А кто такой JK? Ладно. А что про эту характеристику говорит сама игра? Проверил. Лидерство. Влияние на команду. Способность вести за собой. В письме куда более полезное описание. Что же, спасибо, незнакомец. У меня было еще несколько часов, которые можно потратить по своему усмотрению. Значит, продолжаем тренировать речь. Я все-таки канал веду, видео снимаю, комментарии делаю. Негоже мне невнятно выговаривать слова и проглатывать окончания, так что 33 корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали. Без запинки. Кто молодец? Я молодец. Оказавшись в реальности, я полез проверить блог. Что там с новым роликом? Оценили подписчики? Оценили. 120 комментариев. В основном все слышали про игру. У нас же все-таки футбольный блог, и люди интересуются темой. Проблема была в том, что капсулы в принципе пока недоступны большинству игроков, так ведь еще и приглашение на бета-тестирование на дороге не валялось. Надо бы спросить у команды, как его получили. Это же тактичный вопрос. Или кто-то может обидеться? Я ответил на самые содержательные комменты. Спрашивали в основном то, что интересовало и меня в первые часы игры. Интерфейс взаимодействия с системой, общение с игроками, можно ли заниматься сексом, можно ли убить кого-нибудь, есть ли читы, что будет, если в капсулу залезть пьяным. Ладно, признаться, до некоторых вопросов я сам не додумался, меня как-то больше игровые моменты интересовали. Были и едкие, типа: «Это ты на нашем донате так приподнялся?» Одному ответил, что да, именно на его. Второму рядом написал правду. Вот пусть теперь сами и решают, где я соврал. Оставалось время на новый ролик. Монтажом заниматься было лень, да и материал вышел однообразный, часть тренировочного матча. Поэтому я просто залил, как было. Дескать, вот вам правда-матка одного из тренировочных режимов. В принципе, нормальный ход. Я иногда экспериментировал с форматом видео, чтобы подписчики всегда оставались немного в напряжении. Что же их ждет в очередном фрагменте? Хотя некоторые маркетологи утверждают, что в наше время каналу нужно поддерживать стабильность контента, и люди желают потреблять именно то, к чему привыкли. А если уж им захочется чего-то нового, то они воспользуются другим источником. Не знаю, кто прав, но я делаю так, как подсказывает интуиция. Есть мне почему-то не хотелось, возможно, из-за нервов. До игры оставалось чуть меньше часа. Открыл почту. Важных писем не было. Странно. Я ожидал реакции кабельщика на первое опубликованное видео. Он же знает адрес моего блога. Неужели не проверяет? Может, ему сказать? Рано. Если и на второе ничего не напишет, тогда сам с ним свяжусь. Сейчас же я хотел проверить другую штуку. На адрес техподдержки, куда я отправлял запрос про съемку видео внутри игры, я написал следующее. Уважаемая администрация, с удовольствием играю в вашу игру, но хотел бы заметить одну неточность в воспроизведении комнаты для переодевания команды. Там нет стульев для запасных игроков, а ведь они тоже должны облачиться в форму и дожидаться своего выхода на поле на скамейке запасных. Мне кажется, стоит добавить в раздевалке стулья от 3 до 7. В данном турнире у команд только по 3 запасных, но обычно регламенты соревнований допускают 7 человек. Спасибо. С уважением, Андрей, Акадрон Ту Уилс. Какой-то кривоватый текст вышел, ну да ладно, мысль ясна. Я 2 цели этим письмом преследовал. Во-первых, действительно ребятам неудобно, а мне неудобно перед ними. И так в запас отрядил, так еще и стоять заставляют, в углу жаться. Во-вторых, было жутко любопытно, кто ответит в этот раз. Действительно ли кабельщик читает всю входящую от меня почту? Завтра увидим, если не раньше. Теперь я решил вернуться в игру, проверить свои записи по разбору киберкотлет, а там, глядишь, и ребята подтянутся на предматчевую вздрючку. Залез в капсулу, все подключил, оказался в виртуальной комнате. Перед тем, как заняться делом, я проверил рассылку с шутками-баянами. Ежедневная рассылка забавных историй и анекдотов про футбол. Время скоротечно. Еще вчера ты играл с пацанами в футбол во дворе, а всякие алкаши просили пнуть мяч. А уже сегодня этот алкаш ты. Отчего-то эта шутка навела меня на мысль о словах кабельщика про засланного в нашу команду казачка. Как-то я задвинул этот факт на задние полки памяти, а если задуматься, то насколько это серьезно и важно. Даже если кто-то из ребят админ или их приближенный, что это меняет? Он же не использует читы. Какой в этом смысл? А что подсказывает интуиция? На кого мне хочется думать в первую очередь? Всплывало только одно имя — киллер. Уж слишком неожиданно он возник. Про него ничего не известно. Играет очень хорошо, меня поддерживает, знает про тренировочные режимы игры. Вроде бы все сходится, да вот только по закону жанра убийца всегда садовник, на которого меньше всего думаешь. В нашем случае это кто? Тихоний Гэндальф или Шпунька? Возможно. Следует приглядеться ко всем троим, а лучше вообще ко всем. Ладно, я отложил дальнейшие размышления и полез в смартфон. Времени до встречи с командой оставалось все меньше, надо подготовиться, разобрать игроков. Через 10 минут в чат постучала Таня. «Привет, ты где?» «Привет, у себя в комнате, скоро в общую прилечу». «Давай, ребята ждут». Решил не тянуть и переместился в комнату для собраний команды. Таня, киллер, фудгик, оба вингера, Ниган были уже в сборе. «Извини, что я на тренировке не был», — первым обратился ко мне Лвингер. «В школе серьезная контрольная». Я скривился, пожал плечами и ответил: «Сегодня начинаешь в запасе, без обид». Потом я посмотрел на фудгика. «А ты зачем пришел? Сам же знаешь, дисквалификация, тебе нельзя играть». «Команду поддержать», — грустно ответил он. «Хорошо, твое дело. Поснимаешь тогда матч на видео?» Я решил воспользоваться ситуацией. «А как это?» «Я расскажу». Скоро пришли остальные игроки, и я приступил к разбору соперника. «Тактику мы обсудили утром. Теперь я хотел бы пробежаться по персоналиям». Я подошел к флипчарту, где заранее нарисовал состав киберкотлет. «Самым опасным игроком атаки является Квази, тот самый жеребьевки. Он хорошо известен как чемпион в киберфутболе, понимает специфику игры, чувствует ритм, готов на нестандартные ходы». «Может быть, сыграть по нему персонально?» – спросил кинолог. «Если они будут играть в 3 нападающих, то персональная опека может выйти нам боком. Это риски появления открытых зон», — ответил я. «Следующий значимый человек в атаке — красная машина». «Хоккеист, что ли?» — рассмеялся фудгик, но его никто не поддержал, и он потупил взгляд. «Если Квази шустрый, то красная машина — это такая Уэйн Руни, маленькая, коренастая, с хорошим ударом. Накрываем ее сразу, не даем бить. Защита, слышите?» «Слышим, слышим», — кивнул Ластик, улыбнувшись. «Только почему ты говоришь ее? Потому что машина или потому что девушка?» «Ну да, она девушка, разве не сказал?» — смутился я. «Видимо, и ник выбрала не случайно, женского рода». «А почему ты тогда ее сравниваешь с Уэйном Руни?» Голос Тани бурлил недовольством. «Да блин!» — вырвалось у меня. «А с кем я ее должен сравнить?» «С Маритой Скамельс-Рудлунд, например», — продолжала наезжать Таня. Все переглянулись и хором спросили: «С кем?» Кажется, только Му промолчала. Или потому что знала, о ком речь, но скорее просто не хотела опозориться перед подругой. «Вот вы дураки!» Таня всплеснула руками. «Неужели не ясно, что девушек-футболисток логичнее сравнивать между собой, а не с мужиками?» «Поддерживаю Татьяну», — сказал киллер, вставая с места. «Наша неосведомленность в женском футболе хоть и понятна, но не должна приниматься как норма». «Слушай», — вступил в разговор Фудгик, «если какой-то вид спорта не популярен, то я в этом не виноват и не собираюсь заучивать игроков и вообще хоть как-то им интересоваться только для того, чтобы кого-то там не обидеть. Вот не люблю я кёрлинг, например, спорт для уборщиц. Но что же, теперь, чтобы при встрече со спортсменом-кёрлингистом не обидеть его, мне надо заранее выучить правила и самых известных игроков?» «Широкий кругозор еще никому не вредил», — сказал Лвингер. «Очень даже вредил», — вздохнул его брат. «Ты просто не представляешь, насколько». «Так, давайте закончим», — перебил я и добавил в рифму. «Таня, приношу извинения за некорректное сравнение. Спиши это на мое невежество». Таня благосклонно кивнула. Тогда я продолжил. «В центре поля главный у них... жесть, Давидс». «Это же насколько остроумным и оригинальным нужно быть, чтобы взять ник реального футболиста?» — усмехнулся киллер, разглядывая свои руки. «Интересно, он в очках будет играть?» — хмыкнул Твингер, вспомнив имидж известного голландского полузащитника Эдгара Давидса. «Короче», — продолжил я, — «парень играет хлестко, у него сильно прокачаны пасы. Нужно сыграть очень осторожно. Он опасен, как Мельдоний при допинг-пробе. Остальные игроки особо не выделяются, то есть показатели у них ровные, а в единственном официальном матче каких-то чудес не совершили. Так что против них играем по ситуации. Еще раз насчет тактики. Начинаем с оборонительной и контратак, дальше посмотрим». В дверь вошел тот же судья, что выводил нас на поле в первой игре. «Здорово, чувак!» — крикнул ему Фудгик. «Ты хоть меня узнаешь?» Судья посмотрел на игрока, улыбнулся и сказал: «Молодой человек, я вам не чувак». Потом обвел взглядом всю команду и добавил: «Прошу, следуйте за мной». «Вот тебе и НПС», — прошептала мне на ухо Таня.